Дима, город Купянск. Коротко тоже поделюсь. Тут брат делился с тем, что благовестие проходит в тубдиспансере. У нас тоже из города тубдиспансер. И один такой короткий пример я вспомнил, когда брат говорил, что молодежь остается, да. Ну, и мы когда-то пятером пошли в это место. Да, такое, и так между собой, так если откровенно сказать, это самое сложное место, ну, куда вот идти, может быть, даже больше всего не хочется. Вот. Пятером пошли, помню, есть чистая сторона, есть и грязная сторона в этой больнице. Ну, грязная – это где открытая форма туберкулеза, и, ну, ничего, мы масок этих не одеваем. И помню, прошли уже весь этот крыло, последнее место остается, комната, ну, такое… палата, изолятор. Ну, в общем, там уже вообще самое страшное место, безнадежное. Ну и когда я прочитал изолятор, а я, ну, только, наверное, пару лет, как член церкви, ну, это тогда было, это я прошлый пример рассказываю, и такое сомнение, туда я не пойду. А четверо зашло, а я остался за дверью один. И у меня такая мысль: если ты туда не войдешь, точно заболеешь. И я скорее раз туда ко всем присоединился, в этот изолятор. Ну, и слава Богу, просто отметить, что Бог хранил, вот, сколько ходили, хранил от болезни. Еще одну, друзья, мысль скажу, что вот в этом году прошло благовестие у нас палаточное с помощью области, вот, в месте, где, ну, в районе, где нету нашей церкви. В августе это было. Я хочу, ну, короткое такое вот переживание личное, внутреннее сказать, ну, как-то вот мне на сердце легло, которое испытал в этом благовестии. Вот. Ну, в воскресенье вечером установили палатку, и сразу там появились люди. Ну, поселок небольшой, все друг друга знают, особенно если, ну, как начальство, и нотариус сразу вот, ну, вышла, как раз возле ее дома получилось, ну, как, ну, рядом эта палатка, и, ну, спросила, чего здесь стали, позвонила в милицию, вот, и приехали сначала участковые, вот, сказали: уезжайте. Ну, мы сказали, что никуда не поедем. Там еще один подключился, вот. В общем, начал настаивать на этом всем. Ну, мы как решили, как никуда не поедем. Позвонили еще, приехал начальник милиции, спрашивает разрешение. Брат ответственный говорит: нам разрешения никакого не надо. Вот. Уведомить мы уведомили, а разрешения не надо. Он позвонил главе, и глава по телефону сказал: да, у них есть уведомление. Вот. И все разъехались. Разъехались, вот, братья поехали, ответственный вот брат поехал отвозить подростков, ну, в свой город, а мы остались. Ну, и как бы я, получилось, подменил брата, вот, и мы, ну, переживание, первый напор такой, и переживание было какое, что, ну, все равно как-то так вот неприятно. А помолились, вроде Бог вот отпор дал и дал свидетельство стоять на этом месте. Хотя мы стали на другое место, где указали, ну, уведомление, но стали на другое место, ну, решили стоять. А утром на тихом часе было, ну, как, разбор слова, и из Луки 5 главы было еще утверждение стоять на этом месте. Это я личные переживания, то, что вот я лично имел, ну, как бы свидетельство, что Господь, ну, утверждает стоять на этом месте. Вот. Ну, как-то, знаете, вот в Псалом 118:11: «В сердце моем сокрыл я слово Твое, чтобы не грешить пред Тобой». И бывает, мы слышим слово от Господа, а его не сокрываем и как-то несерьезно к нему относимся. Вот. Слово это было, да. Вот. А потом не успели мы позавтракать, звонок, ну, с места палатки, приехал глава, приехал с этой бумагой, с уведомлением, и говорит: вы же стали не на то место. Вот. Ну, ну, мы же начали настаивать, что здесь будем стоять, в общем. А он, так знаете как, ну, люди умеют, действительно, сыны века сего догадливее. И так вот начал убеждать: да у вас же вот уведомление, у вас же никто не препятствует, станьте стоишь на том месте, чтобы не было. И у меня вкралась такие мысли, что, может, действительно не нужно это напряжение, и лучше сместиться на то место, ведь указали то место и все такое. Ну и когда мысль эту допустил, решение произошло, ответственного нету, решение произошло сместиться. Сместились на то место, а там уже автоматом нас, там уже произошло что? Стали на то место, приехали сначала ГАИ, начало говорить, штрафовать вас будем. Ну это ладно, мы там перенесли. А потом приехал, оказалось, что есть хозяин этого участка и говорит, если вы отсюда не уйдете, я... привезу трактор, найму и снесу вашу палатку. Но это уже как? Уже частная собственность. И ну, уже волей-неволей нам пришлось и с этого места переходить. И два раза меняли место нахождения. Это я внутренние свои переживания. Хотя, когда в общении с главой, все-таки мысль была, да уже ж утвердились, надо стоять. И где-то, а может, все-таки не надо. И вот когда вот послушал этот голос, то ну, получились такие трудности. И, ну, это как бы то, что... А потом из-за этих внутренних переживаний было трудновато подняться. Вот, ну, после уже боевестия, когда прошло, и, знаете, руки опускаются, потому что, ну, понял, что не послушал слова Господнего. Ну, это как... Но Господь укрепил, и если вот у кого, ну, кто ослабевает, где-то бывают падения, пусть не унывает такой, укрепляется... И ну, последнее, что и было и доброе. Доброе в этом благовестии. И сестры загорелись так вот. Мне так понравилось, там, ну, свидетельствовали сестры. И благодать действовала. Женщина была, приближалась, но ей препятствуют родственники. И благовествовали этим же начальствующим и гаишникам, и все такое, раздавали литературу, брошюры. Пусть Господь поможет нам Слово Господне, если нам говорит, принимать его в сердце, хранить и исполнять. Аминь.